Эта аудиокнига озвучена и выложена в свободный доступ по заказу Мемориально-просветительского историко-культурного центра «Белое дело». Сайт белоедело.ком. YouTube-канал с аудиокнигами «Белое слово». Иван Солоневич. Россия в концлагере. Глава 1. Несколько предварительных объяснений. Вопрос об очевидцах. Я отдаю себе совершенно ясный отчет в том, насколько трудна и ответственна всякая тема, касающаяся Советской России. Трудность этой темы осложняется необычайной противоречивостью всякого рода свидетельских показаний и еще большей противоречивостью тех выводов, которые делаются на основании этих показаний. Свидетелям, вышедшим из Советской России, читающая публика вправе несколько не доверять, подозревая их и не без некоторого психологического основания в чрезмерном сгущении красок. Свидетели, наезжающие в Россию извне, при самом честном своем желании, технически не в состоянии видеть ничего существенного. Не говоря уже о том, что подавляющее большинство из них ищет в советских наблюдениях не проверки, а только подтверждение своих прежних взглядов. А ищущий, конечно, находит. Помимо этого, значительная часть иностранных наблюдателей пытается, и не безуспешно, найти положительные стороны сурового коммунистического опыта, оплаченного и оплачиваемого не за их счет. Цена отдельных достижений власти, а эти достижения, конечно, есть, их не интересует. Не они платят эту цену. Для них этот опыт более или менее бесплатен. Вивисекция производится не над их живым телом. Почему же не воспользоваться ее результатами? Полученный таким образом фактический материал подвергается затем дальнейшей обработке в зависимости от насущных и уже сформулировавшихся потребностей отдельных политических группировок. В качестве окончательного продукта всего этого производственного процесса получаются картины или обрывки картин, имеющие очень мало общего с исходным продуктом, советской реальностью. Должное получает подавляющий перевес над сущим. Факт моего бегства из СССР в некоторой степени предопределяет тон и моих свидетельских показаний. Но если читатель примет во внимание то обстоятельство, что и в концлагерь-то я попал именно за попытку бегства из СССР, то этот тон получает несколько иное, не слишком банальное объяснение. Не лагерные, а общероссийские переживания толкнули меня за границу. Мы трое, то есть я, мой брат и сын, предпочли совсем всерьез рискнуть своими жизнями, чем продолжать свое существование в социалистической стране. Мы пошли на этот риск без всякого непосредственного давления извне. Я в материальном отношении был устроен значительно лучше, чем подавляющее большинство квалифицированной русской интеллигенции. И даже мой брат во время наших первых попыток бегства еще отбывавший после Соловков свою административную ссылку поддерживал уровень жизни, намного превышающий уровень, скажем, русского рабочего. Настоятельно прошу читателя учитывать относительность этих масштабов. Уровень жизни советского инженера намного ниже уровня жизни финляндского рабочего. А русский рабочий вообще ведет существование полуголодное. Следовательно, тон моих очерков вовсе не определяется ощущением какой-то особой личной обиды. Революция не отняла у меня никаких капиталов, ни движимых, ни недвижимых. По той простой причине, что капиталов этих у меня не было. Я даже не могу питать никаких специальных или личных претензий к ГПУ. Мы были посажены в концлагерь не за здорово живешь, как попадает, вероятно, процентов 80 лагерников, а за весьма конкретное преступление, и преступление с точки зрения советской власти особо предосудительное. Попытку оставить социалистический рай. Полгода спустя после нашего ареста был издан закон от 7 июня 1934 года, карающий побег за границу смертной казнью. Даже и советский настроенный читатель должен, мне кажется, понять, что не очень велики сладости этого рая, если выходы из него приходится охранять суровее, чем выходы из любой тюрьмы. Диапазон моих переживаний в Советской России определяется тем, что я прожил в ней 17 лет, и за эти годы с блокнотом и без блокнота, с фотоаппаратом и без фотоаппарата я исколесил ее всю. То, что я пережил в течение этих советских лет, и то, что я видал на пространствах советских территорий, определило для меня невозможность оставаться в России. Мои личные переживания как потребителя хлеба, мяса и пиджаков не играли в этом отношении решительно никакой роли. Чем именно определялись эти переживания, будет видно из моих очерков. В двух строчках этого сказать нельзя. 2 силы. Если попытаться предварительно и, так сказать, эскизно определить тот процесс, который сейчас совершается в России, то можно сказать приблизительно следующее. Процесс идет чрезвычайно противоречивый и сложный. Властью создан аппарат принуждения такой мощности, какого история еще не видала. Этому принуждению противостоит сопротивление почти такой же мощности. Две чудовищные силы сцепились друг с другом в обхватку, в беспримерную по своей напряженности и трагичности борьбу. Власть задыхается от непосильности задач, страна задыхается от непосильности гнета. Власть ставит своей целью мировую революцию, ввиду того, что надежды на близкое достижение этой цели рухнули. Страна должна быть превращена в моральный, политический и военный плацдарм, который сохранил бы до удобного момента революционные кадры, революционный опыт и революционную армию. Люди же, составляющие эту страну, становиться на службу мировой революции не хотят и не хотят отдавать своего достояния и своих жизней. Власть сильнее людей, но людей больше. Водораздел между властью и людьми проведен с такой резкостью, с какой это обычно бывает только в эпохе иноземного завоевания. Борьба принимает формы средневековой жестокости. Ни на Невском, ни на Кузнецком мосту, то есть в Ленинграде и Москве, ни этой борьбы, ни этих жестокостей не видать. Здесь территория уже прочно завоеванная властью. Борьба идет на фабриках и заводах, в степях Украины и Средней Азии, в горах Кавказа, в лесах Сибири и Севера. Она стала гораздо более жестокой, чем она была даже в годы военного коммунизма. Отсюда чудовищные цифры лагерного населения и непрекращающееся голодное вымирание страны. Но на завоеванных территориях столиц, крупнейших промышленных центров, железнодорожных магистралей достигнут относительный внешний порядок. Враг или вытеснен, или уничтожен. Террор в городах, резонирующий по всему миру, стал не нужен и даже вреден. Он перешел в низы, в массы от буржуазии и интеллигенции к рабочим и крестьянам, от кабинетов к сахе и станку. И для постороннего наблюдателя он стал почти незаметен. Концентрационные лагеря. Тема о концлагерях в Советской России уже достаточно использована. Она была использована преимущественно как тема ужасов и как тема личных переживаний людей, попавших в концлагерь более или менее безвинно. Меня концлагерь интересует не как территория ужасов, не как место страданий и гибели миллионных масс, в том числе и не как фон моих личных переживаний, каковы бы они ни были. Я не пишу сентиментального романа и не собираюсь вызвать в читателе чувство симпатии или сожаления. Дело не в сожалении, а в понимании. И вот именно здесь, в концлагере, легче и проще всего понять основное содержание и основные правила той борьбы, которая ведется на пространстве всей социалистической республики. Я хочу предупредить читателя, ничем существенным лагерь от воли не отличается. В лагере, если и хуже, чем на воле, то уж не намного. Конечно, для основы масс лагерников, рабочих и крестьян, все то, что происходит в лагере, происходит и на воле, и наоборот. Но только в лагере все это нагляднее, проще, четче. Нет той рекламы, нет тех идеологических надстроек, подставной и показной общественности, белых перчаток и оглядки на иностранного наблюдателя, какие существуют на воле. В лагере основы советской власти представлены с четкостью алгебраической формулы. История моего лагерного бытия и побега, если не доказывает, то во всяком случае показывает, что эту формулу я понимал правильно. Подставив в нее вместо отвлеченных алгебраических величин живых и конкретных носителей советской власти в лагере, живые и конкретные взаимоотношения власти и населения, я получил нужное мне решение, обеспечившее в исключительно трудных объективных условиях успех нашего очень сложного технически побега. Возможно, что некоторые страницы моих очерков покажутся читателю циничными. Конечно, я очень далек от мысли изображать из себя невинного агнца. В той жесткой ежедневной борьбе за жизнь, которая идет по всей России, таких агнцев вообще не осталось, они вымерли. Но я прошу не забывать, что дело шло совершенно реально о жизни и смерти, и не только моей. В той общей борьбе не на жизнь, а на смерть, о которой я только что говорил, нельзя представлять себе дело так, что вот с одной стороны беспощадные палачи, а с другой только безответные жертвы. Нельзя же думать, что за годы этой борьбы у страны не выработалось миллионов способов и открытого сопротивления, и применения к местности, и всякого рода изворотов, не всегда одобряемых евангельской моралью. И не нужно представлять себе страдания непременно в ореоле святости. Я буду рисовать советскую жизнь в меру моих способностей такую, какую я ее видел. Если некоторые страницы этой жизни читателю не понравятся, это не моя вина.